Глава 13. Замыслы эти осуществились, однако, не скоро. Жизнь моя снова пошла по-прежнему, и даже еще более беспечно, день за днем. Я превращался, по крайней мере, с виду, в обычного деревенского юношу, который уж довольно привычно сидел в своей усадьбе, не чуждаясь больше ее обыденного существования, ездил на охоту, бывал у соседей, в дождь или вьюгу ходил от скуки на деревню, в излюбленные избы, коротал время в семейном кругу за самоваром, а не то целыми часами лежал с книгой на диване. А затем случилось то, что и должно было рано или поздно случиться. Умер наш сосед Алферов, живший совсем одиноко. Брат Николай снял это опустевшее имение в аренду и жил в ту зиму уже не с нами, а в Алферовской усадьбе. И в числе его прочей прислуги была горничная Тонька. Она только что вышла замуж, но тотчас после свадьбы должна была по своей бедности и бездомности разлучиться с мужем. Он был шорник и, женившись, опять пошел по своему бродячему заработку. Она поступила к брату. Ей было лет 20. На деревне звали ее Галкой, Дикой, считали за молчаливость совсем глупой. У нее был невысокий рост, смуглый цвет кожи, ловкое и крепкое сложение, маленькие сильные руки и ноги, узкий разрез черно-ореховых глаз. Она была похожа на индианку. Прямые, но грубоватые черты темного лица, грубая смоль плоских волос. Но я в этом находил даже какую-то особую прелесть. Я чуть не каждый день бывал у брата и всегда любовался ею. Любил, как крепко и быстро она топает ногами, неся на стол самовар или миску с супом, как бессмысленно взглядывает этот топот и взгляд, грубая чернота волос, прямой ряд которых был виден под оранжевым платком, сизые губы слегка удлиненного рта, смуглая молодая шея, покато переходящая в плечи, все неизменно вызывало во мне томящее беспокойство. Случалось, что, встретясь с ней где-нибудь в прихожей, в сенцах, я шутя ловил ее на ходу, прижимал к стенке. Она молча вывертывалась, и тем дело и кончалось. Никаких любовных чувств мы друг к другу не испытывали. Но вот, гуляя как-то в зимние сумерки по деревне, я рассеянно свернул во двор Алферовской усадьбы, прошел среди сугробов к дому, поднялся на крыльцо. В прихожей совсем темной, особенно сверху, сумрачно и фантастично, точно в черной пещере, краснела грудой раскаленных углей, только что истопленная печка. А Тонька без платка, вытянув слегка раздвинутые босые смуглые ноги, берцы которых блестели против света своей гладкой кожи, сидела на полу прямо против ее устья, вся в ее пламенно-темном озарении, держала в руках кочергу, огненно-белый конец, который лежал на углях, и, слегка отклонив от палящего жара такое же темно-пламенное лицо, полусонно смотрела на эти угли, на их малиновые, хрупко-прозрачные горки, кое-где уже меркнувшие под сиреневым тонким налетом, а кое-где еще горевшие синий-зеленым эфиром. Я, входя, стукнул дверью, она даже не обернулась. — Что это у вас темно? Ай, дом никого нету? — спросил я, подходя. Она еще больше откинула лицо назад и, не глядя на меня, как-то неловко и томно усмехнулась. — Будто не знаете, — сказала она насмешливо. — Что, не знаю? — Да уж будет, будет. — Что будет? — Да как же вы можете не знать, где они, когда они к вам пошли? Я гулял, не видал их. Знаем о ваше гулянье. Я присел на корточки, посматривая на ее ноги и раскрытую черную голову, уже весь внутренне дрожа, но притворяясь, что любуюсь на угли, на их жаркий багряно-темный свет. Потом неожиданно сел рядом с нею, обнял и завалил ее на пол, поймал ее уклоняющиеся, горячие от огня губы. Кочерга загремела, из печки посыпались искры.